Добрый день. Здорово. Да. Долговое агентство ДЛТМ Чилищев Анатолий Алексеевич, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Ну ты что? Гарно. И что за проблемы там с задолженностью? И как ты над ней работаешь? Инна... Да вы что? Инна Гагарина, да? Кто, я? Да. Нет, я тетя Настя. Знаешь, тетя Настя? Тетя Настя, а, точно, точно, точно. Да, да, да, знаю, знаю, знаю. Но, я ну... просто не это, не сегодня слишком много слушал всех вас. Не сегодня, вчера еще. Да, ой, какая прелесть. А это ты нам ставишь дизлайки, да? Ты нам дизлайки нет, ставишь? Нет, я вообще не ставлю ничего. Нет, ни в коем случае. Вообще не ставлю ничего. Да, а кто ж тебя ставит? Я смотрю, блин, какие-то лупят. Я сам удивлен. А я сам удивлен. А я сам удивлен. Да ты что? Кто же ставит вам дизлайки, да? Ой. Да. Ну, да. Ну, и что скажешь? Как тебе? Послушал. Как тебе? Ну, мне поведение некоторых, знаете, ну... Как я в одном из видео, которое уже попало на Алиам, выразился, коллег по цеху, которое выражение все... Ну, к Алиаму мы никакого отношения не имеем. Ну, не знаю, почему отправила Алина Александровна это видео туда, Кузнецову. Нет, она вообще никак с ним... Ты чё? С чего ты взял? Она вообще никакого к нему отношения. А вот не знаю, а как он тогда украл у нее видео, получается, записью с моим разговором? Ну это может это какой древний может быть какой-то. Да. Да исторический. Нет, нет, нет, это 1 апреля был выложен. 1 апреля было выложено видео. Да ладно. Я просто не узнал. Да. Послушайте, она говорит. Слушай, ты мне, блин, такую информацию слил. Молодца. Хорошо, проверим. Как-то. Да. Потому что этот, еще, ну, поведение... А ты уверен вообще, что это Алина Александровна-то? Да, да, да. Да, да, да. Голос ее, я на 100% уверен. Ты смотри, эксперт просто уже. Просто все подписчики даже узнали. А чё ж ты меня ну, это да, самое с сыном Гагариной перепутал? Да я вчера не этот, я слишком много слушал, говорю вчера. Вот, потому что свое видео пытался найти с собой, еще там. Нет, да я с тобой тоже, кстати, много слышал. Я и разговаривала с тобой, выкладывали тебя со мной тоже. Один раз, да, выкладывали, я там, ну, уже... не совсем корректно вел разговор. Видишь, некрасиво как со стороны. Хамство, да, да. А хамство некоторых коллег, которые именно там чуть ли не угрозами кидают. Ну, это совсем. Тебе не хочется уволиться с такой работы, а, после всего услышанного? И вот да ты, наверное, комментарии читаешь, наверное, тоже, да? Да, да. И все равно там сидишь на этой работе. Зарплата неплохая, работа неплохая, работа еще с юридическими документами. Так что отлично все. Ну ладно бы с юридическими документами бы работал. Ну, блин, ну сидеть вот так вот некорректно с людьми общаться. Нет, я работаю, это не постоянно, не постоянно. А, ты так развлекаешься, да? Ну, некоторые разговоры прям... Особенно с людьми, которых вы не защищаете, а которые пытаются из себя построить антиколлекторов. И перед этим для храбрости разбавляют свою кровь спиртосодержащими напитками. Кого это ты имеешь в виду? Нет, есть такие это, просто люди, именно клиенты наши, так скажем. А, то есть понятно. Попадаете. Да, да. Они никуда ничего не выкладывают, ну а пытаются делать вид, что достаточно у них знаний, чтобы подражать. Ну, есть. Такая деятельность, она, с одной стороны, хороша даже для нас. Думаешь? Для потому что, допустим, ну, допустим, для меня. Так они, понимаешь, они уже вас, получается, не боятся, понимаешь? А вам вот главное, чтобы замотивировать, да, путем. Всяких заблуждений. Да нет, я никогда не вожу в заблуждение вот людей. Да конечно. Нет. Ну и как вот 239-я часть 1, как там, все время половину не договариваете. Отлично знаю. Ага, там посмотрите я информацию знаю. В личном кабинете, там вот это. Нет, нет, нет, это причесываете, что в законе про личный кабинет. В кабинете можно. Как в законе может быть указано личный ну кабинет? Ну вот чешут же все так. Надлежащее просто. Уведомить. Ну, не знаю. Там в законе черным по белому надлежащее уведомить проблемного заемщика, должника. Ну в отношении вот. Которого ведется работа по не так. Возврату просроченной задолженности. Во, вот тут, ну это вообще, ну понятно. Короче говоря, там нет этого, про кабинет, про СМС, а ваши вечно причесывают, что там да. там в законе ну, написано. Это не знаю, это не самые грамотные люди, из-за которых как раз таки складываются. Так нет, они дело в том, что они по скрипту фигачат и все. Там в скрипте что им напишут, они то и... Не, ну, у них такая работа, что они... Там от скрипта отойдет и по башке получат, особенно в Тинькове. В Тинькове вообще одни роботы остались. Живые. Живые роботы. Интересно, интересно. Вчера как раз вы выкладывали там 3 или 4 видео, да, сразу? 3. Ну, мы сейчас по 3 у нас сейчас. 3, да. Да. По 3 постоянно идет. Ну вот очень интересно, как Алина Александровна к Кузнецову попала. Ну вот этот момент мы сейчас изучим. Заинтриговал. Там просто можете забить Дельта-М коллекторы. Он буквально там ну совсем-совсем немного. Там пролистывайте, и там будет Толик, сын Алеши. Там, превьюшка так называется. Ага. Именно на Алиаме, у Кузнецова прям. Да-да-да. Да, он сначала дает свой комментарий к разговору. Потом говорит, что это его подписчица. Которая прислала ему разговор. Очень интересно. Чтобы Алина Кузнецова посылала какие-то... Это из области фантастики, естественно. Ну, сейчас мы это проверим. Да. Сейчас посмотрим, что ты там... Да, проверим. Подумал такое на Алину Александровну. Реально смешно. Не, он главное... Главное то, что получилось так, то, что... Все узнали, кто писал комментарии, все узнали то, что это голос Алины Александровны идет. Да, вот и в комментариях пишут это, да? Да, из комментариев, да. А так он-то анонимно говорит то, что это какая-то подписчица, это мало антиколлекторов женщин, я тогда еще удивился, зная ваш канал. Ага. Ну, то, что говорит там замечательные разговоры и так далее, и так далее. Ага. Ну, посмотрим, что там такое. Там 1 апреля было выложено данное видео на канал. 1 апреля. Ну, сейчас найдем. Я, кстати, недавно с Гагариным еще пообщался, с Юрием. Тоже с Гагариным? Сначала не узнал тоже. Да, с Гагариным. Ну, понятно, да. А он еще писался Юрий Алексеевич. А я умею. Ну, он я всегда думал, так. Такой... Ну, он что-то всегда, знакомое, да. Что-то знакомое. Потом вспоминаю, Юрий Алексеевич, это же Гагарин. Ну да. Ну да, приколист еще тот он у нас. Да, он. То есть страна знает своих героев. По-русски, не по-русски. Ну, конечно. И спасибо, знаете, за что? За то, что вот на ошибках учатся-то. Ну, умные. А, то есть это, мы вас еще дрессируем там, некоторых. Ну, я имею в виду, не дрессируем, а имеется в виду, даем вам, короче говоря, пищу для размышления. Да, ну, некоторые, конечно, это... пища огромная. Ну, это некоторым. Основная масса вас, извини, коллеги твои деревянные в основном. You have 60 seconds. Там, кто это такое там так было? Страшно. Какой-то там английский язык сказал. Это скоро, да, это скоро все разговор. А, ну понятно. Алло. Здравствуйте, Алина Анатольевна. Ага. Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, инспектор компании «Эверест». Разговоры у нас записываются. Алина Анатольевна, звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Е-заем». В связи с просрочкой платежа 114 дней компания-кредитор выставляет требования о полном погашении данной задолженности в размере на данный момент 91 826 рублей в течение 3 дней. уточните, в какой из них, из дней до 22 включительно марта от вас поступает платеж? А какого года? 2019 года, Полина Анатольевна. Нет, 2019 не получится. Полина Анатольевна, я вас ставлю в известность, что в связи с вашим отказом от выполнения обязательств данная информация вместе с записью разговора передается вашему кредитору. Так как на данный момент заканчивается стадия досудебного решения вопроса, компания кредитор в ближайшее время будет принимать решение о дальнейшей судьбе вашего договора. Это может быть, как вам уже известно, и подача искового заявления в суд. То есть в данном случае... Ну и раз мне известно, зачем вы мне это рассказываете, а? Где логика? Это моя обязанность. Да мне надо, мне ваша, мне по барабану на ваши обязанности. Я, если я знаю, то так, как вы знаете, и начала дальше талдычить. О, блин, дебилы у вас там работают. Ну и дальше что? Мне, ну, мне все равно, есть они, нет, они мне не мешают. Данные. Что вам не мешает, Павловна Анатольевна? Вам все равно, что у вас есть задолженность? Абсолютно. И штрафных санкций? Да-да-да, все правильно. Все равно. Не мешает мне это. Скажу вам все равно, что на данный момент в бюро кредитных историй уже есть информация, что у вас... Ну, конечно, есть, давно уже есть. Давным-давно она там есть, и не только от этого кредитора. Так что не это самое, напугало ежа голой жопой. Марина Анатольевна, вы понимаете, что здесь уже стоит вопрос о вашей репутации, не только кредитной... Да-да-да, и где же все-то? Ой, на позорный столб меня сейчас пригвоздят, да? Ага. Полина Анатольевна, к сожалению, в данной ситуации... Да ладно, вот с той херню-то эту нести, а? Сама-то веришь, что ты несешь, блин? Я понимаю, вам написали, надо это толдычить. Знаешь, ну эта хрень работает далеко не на всех. Понимаю. Это ваше личное дело. Мне все равно, поэтому я и понимаю. Все? Больше тебе сказать нечего? Тебе больше нечего сказать? Может быть, приложено в суде. Да к жопе приложи ты эту запись свою. Ее только к твоей жопе ее можно приложить. Больше никуда. В суд точно ты ее никуда не приложишь. Нахер этому суду не нужна. Она только по запросу суда, если за ней суд заинтересует, тогда они запросят эту запись. А так и нахрен не нужна твоя запись. Полина Анатольевна, данные записи прикладываются к жопе твоей, они прикладываются только, и все. Знаешь, это как понялись к жопе, так и это запись так же. Возврат денежных средств, предоставленных вам. Вон, сейчас прям треснет что-нибудь у тебя там. Ты там сейчас не обкакайся, только смотри. У тебя, наверное, сейчас там это, в туалет-то успеешь добежать? Успеешь добежать-то? Смотри аккуратненько, не расплескай там. Не расплескай, когда в туалет бежать будешь. Полина Анатольевна, адрес... Полина Анатольевна. Саша Брежнем? Нет, другой адрес, совсем другой. Согласно условиям договора, вы обязаны были предоставить информацию... Я нарушила договор в нескольких местах, все. Я нарушила договор. Данный номер телефона единственный для связи с вами. А сколько вам надо? Если есть еще один номер телефона... А зачем? Если я поэтому разговариваю с вами всегда. И трубочку. Вы почему-то всегда первые бросаете. Молодец, фиксируй. Будучи вы уже по адресу регистрации, по адресу... Ой, да ко мне сейчас понаедут, там куча всяких страшных дяденек, я так сейчас буду, да-да, общение я буду иметь, личное, приличное, да? Алло, здравствуйте, вы меня слышите? Привет, оператор на линии. Компания ООО МФК «Смс-финанс». Разговор в записи. Полина Анатольевна, это вы? Ага, прям в записи. С ума сойти. И чего там в записи у нас? Я говорю, Полина Анатольевна, да, это вы? Да, я говорю, да. Плохо слышно? Замечательно. Меня зовут Султанова Анжелика Александровна. В целях информационной безопасности назовите дату вашего рождения, либо последние 4 цифры номера телефона регистрации. Не, ничего не назову. Ну, потому что не знаете. Потому что вы не Полина Анатольевна. А Полине кто Анатольевне передайте, что если в течение суток не свяжется, значит, поедем на адрес регистрации. До свидания. Ждем.